Принцесса рука об руку с Роландом прогуливалась по осеннему саду. Некогда пышные клумбы являли собой печальную картину. Цветы поникли и высохли. Лишь кое-где сквозь тронутую первыми заморскими землю и опавшие с деревьев коричневые и красные листья проглядывали зеленые стебли сорняков. Рон все никак не мог найти слов, чтобы сообщить королине о своем скором отъезде. Наконец, глубоко вздохнув, он пробормотал. «Когда-нибудь мне предстоит стать бароном Тулана, принцесса. А ведь я не был дома уже 9 лет. Завтра я отплываю вместе с Арутой». Королина взглянула на него с грустной улыбкой. «Мне это известно, Роланд». «Как? Откуда?» — опешил Сквайр. «Неужто ты не знаешь, что в Краде, как и везде, и у стен бывают уши? Мне обо всем рассказали мои фрейлины. Но, Роланд, ведь за истекшие 9 лет отец привык обходиться без тебя. Неужто тебе необходимо ехать туда сейчас?» Роланд уныло кивнул. «Ну да, ведь отец сломал ногу. Он собирался зимовать в Йорлине с бароном Белами, чтобы лично следить за прибытием пополнений тамошний гарнизон. Теперь мне предстоит ехать туда вместо него, ведь все мои братья еще так малы. За время зимнего перемирия надо как следует укрепить этот фронт». Королева невесело усмехнулась. «По крайней мере, мне не придется ревновать тебя к придворным дамам Тулана». Роланд с улыбкой кивнул. «Я пробуду дома всего 1-2 дня. А потом на долгую зиму затворюсь со старым бароном в этом забытом богами форте». Королина улыбнулась. «Надеюсь, ты не проиграешь в карты гарнизонным офицерам свое будущее баронство. Для твоего отца это было бы неприятным сюрпризом». Роланд с любовью и нежностью заглянул в синие глаза, в глубине которых затаилась грусть. «Я буду скучать по тебе, Каролина». Она взяла его руки. «А я по тебе». «Обещай мне, что не будешь часто грустить и плакать». «Обещаю», — всхлипнула Каролина и приникла к его груди. По щекам ей застроились слезы. Роланд нежно гладил ее по голове, приговаривая. «Время пролетит быстро. Вот увидишь. Мы оба не успеем оглянуться, когда станет весна, и я вернусь в Крайде. А пока тебе предстоит распоряжаться здесь всеми, без исключения. Ведь на тебя станут полагаться даже старые брюзги Элган с Виноном». «Молю тебя, Роланд, будь осторожен», — сказала Каролина, справившись со слезами. «Если с тобой что-то случится, я этого не переживу». «Что может случиться со мной в отдаленном форте во время перемирия?» — с улыбкой спросил Роланд. «Кроме крупного проигрыша в карты, разумеется». Каролина улыбнулась сквозь слезы. Порыв холодного осеннего ветра взметнул ее волосы и плащ Роланда. «Возвращайся скорее, Роланд», — прошептала она. «Ведь ты вернешься?» «Ну, конечно же!» — кивнул Сквайр и беззаботно улыбнулся. Он поднял взгляд к башням замка. По парапетам бродили часовые. Знамен, укрепленный на наружных стенах, колыхал ветер. Сердце Роланда внезапно сжало тревожное предчувствие. По спине его пробежал холодок. Но он тряхнул головой, отгоняя нелепые страхи, и снова повторил. «Я вернусь, Каролина. Не горюй. Я обязательно вернусь». Финон взглянул на корабль, контуры которого были едва различимы в предрассветной мгле. «Позаботься о королине и обо всех придворных», — сказала Рута. Старый вояк, и не утративший, несмотря на преклонный возраст боевой выправки, гордо выпрямился. «Не беспокойтесь о них, ваше высочество». А Рута усмехнулся. «А когда Гарден и Элган вернутся из дозора, вели им позаботиться о тебе». Усы Финона воинственно встопорщились, выцветшие голубые глаза блеснули гневом. «Самонадеянный юнец! Вот вы кто, ваше высочество! А ну-ка сойдите со сходин на берег, и я живо выучу вас почтению к старшим!» Он положил ладонь рукоятку меча, а Рута примирительно поднял руки вверх. «Прости меня за неуместную шутку, мастер Финон. Однако я рад видеть, что ты по-прежнему полон сил и отваги. Гарнизон Крайди остается в надежных руках». Финон подошел к принцу и потрепал его по плечу. «Берегите себя, Арута. Вы самый способный из всех моих учеников. Мне было бы жаль лишиться вас». «Мне тоже», — криво усмехнулся Арута. «Поэтому я непременно вернусь, старый ворчун, и приведу с собой воинов Эрланда». Арута и Роланд пробежали по сходням и взошли на корабль. Рассветный бриз был готов к отплытию. Амос Троск отдавал распоряжение деловито сновавшим по палубе матросам. Мартин стоял у борта, глядя на его различимые вдали башни Крайди. Когда корабль медленно заскользил по спокойным водам залива, Роланд облегченно вздохнул и обратился к Аруте. «Хорошо, что принцесса не передумала и не вышла провожать нас. Честное слово, я не выдержал бы еще одного прощения с ней». «Я прекрасно понимаю тебя, Сквайр», — усмехнулся Арута. «Сестра в тебе души не чает. Вот только не пойму, что она в тебе нашла?» Рон с тревогой без лобки взглянул в лицо принца. Когда речь заходила о Каролине, весело насмешивый Сквайр мгновенно утрачивал присущее ему чувство юмора. Принц был явно доволен его замешательством. Помедлив, он словно нехотя проговорил. «Так и быть, когда ты соберешься просить у отца ее руки, я замолвлю за тебя словечко». «Спасибо вам, Харута», — просиял Роланд. Корабль вышел из гавани. Амос приказал поднять все паруса и взять курс на юго-восток. Подгоняемый легким попутным бризом, шхуна быстро понеслась по темным водам Безбрежного моря. Харута оглянулся. Вдалеке он не без труда разглядел крошечный огонек маяка Лонгпоинт. Лишь теперь он до конца осознавал, что надолго покинул отчий дом, пустившись в опасное плавание. Что-то ждет их в Крондоре. Харута плотнее завернулся в плащ. Принц Харута стоял на капитанском мостике с мечом в руке. Рядом с ним занял боевую позицию Мартин. Охотник достал стрелу из колчана и стал натягивать тетиву. А Мастраска и его помощник Васка также приготовили оружие. Внизу, на палубе, собрались шестеро разъяренных матросов. «Вы нам солгали, капитан!» — крикнул один из них. «В Тулане вы клялись, что пойдете назад к Крате, а сами повернули корабль к югу. Неужто вы рассчитывали, что мы согласимся идти с вами через пролив тьмы?» «Будь ты проклят!» — прорычал в ответ Амос. «Уж не собираетесь ли вы оспаривать мои приказы?» «Вот именно собираемся!» — выкрикнул бойкий матрос. Пятеро его товарищей согласно закивали головами. Остальные члены команды держались неподалеку, молча ожидая исхода этой перебранки. «Вы нарушили традицию, капитан!» Вы не хуже нашего знаете, что прежде чем брать курс на пролив в такую пору, вам следовало заручиться нашим согласием. Верно я говорю, ребята? Матросы одобрительно загудели. Вы нам солгали. И мы вовсе не обязаны теперь подчиняться вашим командам. Харута услыхал, как Амос процедил сквозь зубы. Ах ты, треклятый морской законник! Крючкотвор несчастный! Вслух же он примирительно пробасил. Что ж, твоя правда. Передав свою абордажную саблю Васко, он спустился с мостика. Подошел к говорившему и с улыбкой положил руку ему на плечо. «Поймите, ребята», — задушевно проговорил Амос. «Принцу просто необходимо добраться до Крондора, иначе весной всем нам в Краде придется туго, и мы поможем его высочеству». Внезапно выражение его лица изменилось. Хищно оскалившись, он своими могучими руками обхватил матроса поперек туловища, подскочил к борту шхуны и швырнул свою жертву в воду Безбрежного моря. Матрос испустил отчаянный крик. «А ты, раз не хочешь идти через залив, мрачно прогудел Амос. «Можешь возвращаться в Тулан. Счастливого плавания!» Пятеро остальных бунтарей, быстро оправившись от изумления и испуга, надвинулись на Амоса. Мартин отпустил тетиву. Стрела вонзилась в доски палубы у ног одного из матросов. Все пятеро оглянулись. «Следующий пробьет грудь одного из вас», — пообещал охотник. Матросы нехотя отступили. «Продолжайте работу!» Как ни в чем не бывало, скомандовал Амос. Он вернулся на капитанский мостик и крикнул. «Этому дураку бросьте веревку. Если снова начнет спорить со мной, я его выкопаю еще не раз». Кивнув Васко, он приставил руки рупором к рту и во всю мощь своих легких проревел. «Курс на пролив тьмы».